Словарь. Я ветвь меньшая от ствола России, я плоть ее, и до листвы моей доходят жилы влажные, стальные, льняные, кровяные, костяные, прямые продолжения корней. Есть высоты властительная тяга, и потому бессмертен я, пока течет по жилам боль моя и благо, ключей подземных ледяная влага, все Р и Л святого языка. Я призван к жизни кровью всех рождений и всех смертей. Я жил во времена, когда народа безымянный гений немую плоть предметов и явлений одушевлял, даруя имена. Его словарь открыт во всю страницу от облаков до глубины земной. Разумной речи научить синицу и лист единый заронить в криницу, зеленый, рдяный, ржавый, золотой.